которого он считал мертвым и который выходил теперь из гостиницы, не узнавая его. Эти имена возбуждали в Кантекоре подозрения, наводили его на мысли о какой-нибудь вредной затее, доказывали, что молодые люди носят маску, ложно разыгрывая роль примирившихся с обстоятельствами. Но, как хороший сыщик, он ясно видел, что все эти люди, считая в том числе и Бруслара, плохо знают друг друга и действуют не сообща. На пороге гостиницы молодые люди стали прощаться, обмениваясь рукопожатиями и любезностями. Эта сцена была прервана неожиданным событием. В гостинице крупной рысью подъехало роскошное ландо, украшенное блестящими гербами. Напудренный лакей соскочил на землю, а кучер в парике и треуголке торжественно и величественно сдержал горячих лошадей, разбрасывавших белые клочья пены. Позади ехали два конных пикера, державших в поводу оседланных лошадей. Все это напоминало доброе старое время, когда еще не было проскрипций, революций и гильотины. В ландо сидела немолодая, но еще свежая дама, а около нее красивая молодая девушка во всем блеске юной красоты, кого-то искавшая глазами среди группы молодежи. «И Мармон, твоя мать и сестра», — сказал Дотрем. Виконт проворно оглянулся, но его предупредили Гранлис и Прюнже. Остальные молодые люди смотрели издали, почтительно приподняв свои шляпы, так как эти дамы внушали невольное почтение. Гранлис раскланялся, стоя у коляски, и, к удивлению присутствующих, ему был отдан еще более низкий поклон. И Мармон быстро проговорил: «Осторожнее, на нас смотрит». Дамы сейчас же приняли непринужденный вид, и Мармон обратился к своей матери. «Господин Гранлис, это моя мать, вы угадали, а это моя сестра Изабелла, будущая графиня Прюнже де Трем». «Господин Гранлис», — нерешительно проговорил госпожа Мармон, «разрешите похитить вас. Неудобно дворянину вашего звания жить в гостинице. Вы удостоили быть другом моего сына и племянника Прюнже. Сделайте же честь нашему дому своим высоким присутствием». Гранлис колебался. Он хорошо помнил, что ему еще следует остерегаться, хранить свою свободу, не выбирая определенного места для своего пребывания. Но трудно было устоять перед просьбой матери и Мормона и против чудных глаз его сестры. Поэтому он произнес: «Я не могу сопротивляться и принимаю ваше приглашение, хотя знаю, что не следует. Пусть будет по вашему желанию». «Благодарю, ваше сударь», — промолвила, покраснев, молодая девушка и хотела уступить место своему высокому гостю. «Останься на месте, Изабелла», — остановил ее Прюнже. «Помни, что мы среди публики. Господин де Гранлис будет любезен сесть на переднюю скамейку, ехать недалеко». «Конечно», — улыбнулся Гранлис, влезая в ландо и садясь напротив дам. И Мормон и Прюнже сели на оседланных лошадей, кучер щелкнул бичом, и ландо помчалось. Молодые люди скакали по обеим сторонам экипажа, в 20 шагах ехали два пикера. Мартин Сар проговорил: «Кто может подумать, что была революция?» «И Мормон любит пышность», — справедливо заметил Микеле. «Он поощряет ее где только можно». «Пусть их», — заключил Рантвиньи. «Надо еще считаться со знатью. Аристократии предстоит еще долгая жизнь». Пока завтракали в гостинице, завтракали и во дворце. Император, явившийся как снег на голову, прежде всего потребовал есть. Он был чрезвычайно голоден, и в таких случаях его настроение бывало невыносимо. Он сухо поздоровался с Жозефиной и Гортензией, не ответил на поклоны придворных, не обратил внимания даже на Луизу Кастелет.